Более подробный инструктаж будет проведен после обеда. Первые занятия начнутся завтра. Пока же пройдите к старшему лейтенанту Шуберту, он модернизирует ваши расчетные амулеты. После к старшему лейтенанту Герту, получите предписание о размещении в палаточном городке, произнес уже капитан, который все это время стоял рядом с полковником. Как его зовут, я, разумеется, не знал. Зато он знал меня, так как прямо с трибуны добавил: «Младший лейтенант Мэрисью, ваш расчетный камень также выдаст старший лейтенант Шуберт, если возникнут вопросы, обращайтесь к нему». «Так точно», — ответил я, стараясь не обращать внимания на то, что остальные маги с интересом на меня посматривают. «Ну, причин тут несколько. Я, блядь, женщина, явно иностранка, хотя это несколько и нивелируется тем, что Райх, что сейчас, что раньше старается брать на службу магов других стран, если это возможно. Ну, а еще лишь у меня прямо сейчас нет расчетного камня. Кстати, с некоторым удивлением узнал, что в Райхе, в стране, где расчетные камни изобрели, прекрасно зная об их особенностях, относятся к ним как к простому оборудованию. Если, к примеру, ваш айок расчетный камень, что получил маг, меняют только в случае выхода того из строя, или если есть возможность поменять на более новую модель, так как верит, что маг и амулет привыкают друг к другу и оттого работают лучше, то в Райхе иначе. Местные же считают, что маг в любой момент должен быть готов поменять расчетный амулет на новый и одинаково хорошо уметь пользоваться любой моделью. Грубо говоря, это как с оружием в армии, что выдают срочнику. Ты можешь подогнать его под себя и стрелять более метко, но это все же лишь инструмент, да и новые модели в империи выпускают регулярно, в то время, когда в ней выпущена уже 97-я модель, в других странах добрались максимум до 30-х, если я, конечно, правильно все понял. Я, конечно, не рассчитывал на Иллиниум 97, тем более сейчас, ну и не считая того, что все расчетные камни делают вручную на очень точном оборудовании, потому не особо удивился, получив довольно обычный, по меркам окружающих магов, расчетный амулет Линиум 90, сейчас он считается основным на вооружении имперских магов. Внешне он выглядел как все те же часы на цепочке, только с прямоугольным красным кристаллом в центре. Старший лейтенант Шуберт накрутил на него кольцо, как раз подходящее к внешнему контуру, на котором крепились еще 4 кристалла. «Впервые такое вижу. Разумеется, я на радостях сразу активировал расчетный амулет, немного переборщив с количеством маны, отчего меня как бы обдуло потоком ветра, идущим снизу. Хорошо, что я в форме, а не в платье с юбкой, такого позора я бы не пережил. Если вспомнить ощущения, расчетный камень Антанты чувствовался слабым и проблемным. С камнем Маша дела обстояли лучше, особенно когда я привык к нему. Он более быстро работал, что ли, легче принимал ману и быстрее откликался при касте формул, хотя на самом деле вопрос лишь в долях секунд, но, когда колдуешь, разница заметна. Но, то, что и тот камень тоже так себе, стало ясно лишь сейчас, при использовании камня Райха. Он чувствовался лучше, мана протекала плавнее и быстрее, короче, это сложно объяснить самому себе, но я ощущал, что он лучше. Наверное, самое близкое сравнение, это когда пересаживаешься с нашей Нивы на какую-нибудь японскую или немецкую иномарку, сразу чувствуется разница. Что за штуку на него накрутили, было неясно, и я пытался ее рассмотреть, не сразу поняв, что окружающие смотрят на меня. «Младший лейтенант Мэрисью, а какой у вас класс маги?» — уточнил один из магов, что сейчас стоял в очереди на модернизацию. «Если это не секрет, а», — ответил я без задней мысли, — «никаких указаний по поводу сокрытия этого момента мне не давали. Глаза парня, он был молодым, поперли из орбит, но он быстро взял себя в руки и добавил: это как у Сереброкрылой, да, ну, наверное», — ответил я неуверенно, так как знал, что сила Дегуршафт была такой лишь в начале ее службы, а сейчас она должна быть еще сильнее, а это уже, скорее всего, было секретом. «Лейтенант Дейс Харпер», — представился он, отдав воинское приветствие после того, как получил свой амулет, а потом протянул руку для рукопожатия. «Младший лейтенант Мэрисью», сделал я так же, в том числе пожал ему руку, отчего почему-то раздался хруст. «А-а-ай!» — встрепенулся парень, вырывая ладони и хватаясь за запястье. «Ой, извини, я просто не рассчитала, давно амулет не использовала и привычка». Всполошился уже я, и когда только успел использовать усиление тела. «Надеюсь, ничего ему не сломал?» — После этого момента, вначале, с некоторой опаской, но со мной изъявили желание познакомиться многие. Все-таки обучение нам проходить вместе и, если коротко, до того, как Райх объявил курс на отсутствие дискриминации по половому признаку, что как раз совпало с появлением первых современных магов, к женщинам все же относились по-особенному, как к дамам. Да и сейчас часть подобного отношения осталась, потому сейчас, по крайней мере, пока мы не на войне, у меня будет отдельная палатка. Точнее у нас, у меня и второй девушки-мага, Хлой. Боюсь даже думать, какие мысли возникают у мужчин насчет нас, особенно учитывая, что примерно знаю, какие бы возникали у меня. В общем, разместившись и пообедав в столовой, мы вновь построились для инструктажа. На нем нам рассказали следующее. Курс будет длиться месяц. Ориентирован он на магов, что уже прошли стандартное обучение и имеют боевой опыт, так как уже с первых дней мы должны будем выложиться на полную, то есть использовать все свои силы и имеющиеся навыки, так как в случае ошибки курсант сразу выбывает и в лучшем случае начать все сначала получится через месяц. Правда, как нам сказали, отстранить от прохождения курса могут только по состоянию здоровья или в связи с очень плохими результатами, в основном курс покидают по собственному желанию и суть в том, что пока ты сам не захочешь уйти, тебя вряд ли отстранят. Если честно, странно как-то, особенно потому что, по сути, после ухода ты через время, когда будешь готов, можешь попробовать вновь. Что поставлено на кон, вообще-то вроде бы ничего особенного. Для местных отстранение грозит тем, что ты получишь соответствующую классность, не количество магии, а классность, что в Райхе различает магов, и отправишься в свое подразделение. Но, если пройдешь, то станешь элитным магом, резервом для батальона Дегуршафт и других подобных, ну и другие бонусы. Это и желание лучше послужить своей стране является для местных основным стимулом, хотя никто и не скрывает, что последующая служба будет сложнее настолько, насколько же возрастет вознаграждение за нее. Хотя, если подумать, маги, прошедшие данный курс подготовки, по сути переподготовки, станут опытнее и сильнее, что увеличивает их шансы выжить на этой войне. Сам курс состоит из нескольких этапов. В начале первая неделя со странным названием «Проверочная», которая вроде как должна показать серьезность наших намерений, отсеет слабых и позволит инструкторам понять наши сильные и слабые стороны, чтобы в дальнейшем уделить особое внимание для подготовки каждого. После недели боевой подготовки, в которую включены как полеты, так и действия на земле, с обучением новым тактикам ведения боя, применение магических подразделений и их действий. Потом еще неделя, похожая на вторую, только с большим массивом теоретической подготовки, основанной на опыте идущей войны. Ну и под конец, что-то вроде повторения части первой, вроде как для того, чтобы понять, как мы усвоили полученные знания. Вроде все просто. После инструктажа, который вообще-то продлился практически до самого ужина, так как нам долго вдалбливали важность данной подготовки с помесью выгоды, что она дает лично нам и государству, а также того, что не нужно излишне мучить себя, если понимаем, что не справляемся, наступило время ужина. Надо сказать, что, вновь получив в свои руки расчетный амулет, я чувствовал себя прекрасно, пусть и без оружия, но я уже не беззащитен. Сразу стало как-то легче и проще. Особенно хорошо это показывало то, что, сделав все дела, я довольно быстро заснул. А ведь предыдущие ночи, особенно после нападения, мне плохо спалось. И это несмотря на то, что у меня были вопросы к инструктажу, где все объяснили вроде и подробно, но общими словами, не рассказав о самом процессе обучения и о предназначении модернизации, что добавили к расчетным амулетам. Не знаю, сколько проспал, ибо не просыпался и время не посмотрел, но проснулся с сильным желанием надавать по башке тому, кто врубил довольно противную тревожную сирену. И, судя по всему, сделал это этот гад глубокой ночью. Лишь когда мой разум заработал более-менее нормально, вспомнил, что я как бы в армии, да еще и в учебном центре, а в таких местах сирены так просто не включают. Одевшись и не забыв фуражку, вышел из палатки вместе с еще зевающей соседкой, после чего мы побежали, как и все, к месту построения. Там нас уже ждали маги-инструктор и тот капитан, что был днем. Он заговорил сразу же, как мы построились. Хорошее время, так держать, бойцы. Сейчас каждый из вас получит у этого стола стандартный солдатский походный комплект и карту местности. Ориентироваться по ней вам помогут компасы и ориентиры. Ваша задача – через два дня прийти к точке А. Это задача для всех вас, но вы вольны сами решать, идти в одиночку или группой. Главное – достичь места через 48 часов. Опоздавшие, независимо от причины, выбывают. Кроме того, имейте в виду, если наши наблюдатели заметят вас или заметят использование вами магии, по вашей позиции будет нанесен артиллерийский удар. Если услышите свист снарядов, сразу активируйте магические щиты. Приступить к получению снаряжения. Отсчет времени наступит с момента, как его получит последний боец. Артиллерийский удар, ХМ, что-то мне это напоминает. Но это ведь не дегуршафт, да и сразу нас бомбить не стали, пронеслась тревожная мысль, отчего я решил сам себя успокоить. Все будет нормально. Холодно, подала голос Мэри. Не дали поспать. Я шел в очереди не самым последним, так что до момента выдвижения удалось проверить снаряжение и карту, ну и нацепить на себя аналог плащ-палатки. В походный комплект, помимо него входил вещмешок, фляга с водой, ложка, металлическая чашка, котелок, хлеб, вяленое мясо или что-то на него похожее, ну и Галина Бланка в общем. Там же лежали спички и два магазина патронов от винтовки Мандрагора со штык-ножом, ну и сама винтовка, конечно же, плюс саперная лопатка. Карту из-за темноты толком изучить не получилось. Спички быстро гасли от ветра, и не хотелось их тратить, но идти, судя по всему, следовало в горы, направление я зафиксировал по компасу. Поскольку маршрут был один, все выдвинулись в одном направлении, и делать ничего особо не пришлось. Просто идти со всеми и смотреть по сторонам. Леса достигли лишь с рассветом, так что можно было свериться с картой. И эта сверка показала ряд неприятных моментов. В первую очередь маршрут оказался непростой, через горы Альпийского хребта. А еще маги, что разбирались в картах лучше меня, что-то там посчитали и сказали, что необходимо торопиться, так как мы не успеваем чисто из расстояния, даже без учета того, что наши карты крайне мало сообщали о местности, что нам нужно было преодолеть. Вероятно, последнее было сделано специально, чтобы еще больше усложнить нам задачу. Кроме того, на карте имелись отмеченные места с пометками «зона патрулирования» и «зона наблюдения», которых, на мой взгляд, было уж слишком много. 60 километров по горной местности за два дня. Разница, конечно, серьезная, но отчего-то мне вспомнился поход в мои школьные годы, когда мы ходили всем классом в отдаленную деревню в 18 километрах. Было не очень хорошо в конце, пусть и весело в самой деревне. А сейчас я еще и в женском теле. Да, это уже не та Мэри Сью, что носила платья и длинные волосы, но все же женское тело слабее мужского как факт. Так что неудивительно, что вскоре я ощутил усталость. Да еще и на пути оказалась река. Пришлось строить плоты, чтобы кое-как переправиться, поскольку веревок у нас почти не было, а моста поблизости не видно. В целом переправились без проблем. Правда, в конце шест застрял где-то в камнях, и я вначале повис на нем, а после все же окунулся. Холодная, зараза, да еще и вечер на подходе. К счастью, рядом оказалась какая-то пещера, где удалось развести огонь так, чтобы нас не заметили, и согреться, ну и высушить одежду. Разумеется, один я подобное не провернул бы. Никто не стал разбредаться по отрядам. Мы двигались все вместе, помогали друг другу, чем могли, и вообще действовали сообща. Последнее было необходимо не только для помощи отстающим, но и потому, что враг не спал. Не знаю, ошибка это или специальный обман, но в итоге летающие маги и самолеты искали нас не только в зонах патрулирования, но и вообще по всему маршруту. Также, хоть и не могли покрыть большую территорию, делали наземные патрули, что в основном состояли из пехотных отрядов в различной комплектации, в том числе те, что с боевыми собаками. Но, в их случае мы обычно не встречали один и тот же патруль, после того, как преодолели его зону ответственности. Больше проблем вызывали зоны наблюдения, которые оказались стационарными постами вроде вышек и дотов, да еще и расположены так, что и мимо хрен пройдешь, но и в обход, сука, долго. Так что приходилось рисковать. В один из таких моментов, когда мы пытались пройти мимо наблюдательной вышки на горе, по лесу, где мы шли, ударила артиллерия, что удивило многих, даже меня. Правда, удар прошел сильно в стороне от нас и никого не задел. Причем, учитывая, что, услышав свист, мы сразу активировали магические щиты, стало ясно, что я был прав, когда посчитал слова инструктора по поводу магии странными. Проще говоря, он не запрещал нам ее использовать. Проблемы должны были начаться, если они заметят, что мы ее используем. Пока же начавшиеся проблемы начались не с магии, а с той реки. Один из магов заболел, еще один, кажется, Даркс вывихнул ногу во время переправы, но оба до последнего думали, что все пройдет. Когда же стало понятно, что все плохо, мы хотели их понести, но оба отказались и, согласно инструкции, использовали магическую связь, чтобы вызвать эвакуацию. Я, похоже, тоже простудился после купания, но недостаточно сильно, потому пошел дальше, не собираясь сдаваться из-за какого-то там кашля, насморка и слабого головокружения. Тем более, поняв, что магию все-таки использовать можно, стал время от времени накладывать на себя формулу усиления тела. Кроме того, я не зря потратил время и вспомнил, а главное, нашел подходящий материал, как одеваются портянки. В итоге ноги немного стерло, но было терпимо и лучше, чем у некоторых. Кстати, один маг сдался, потому что натер такие мозоли, что нога выглядела хуже, чем у того, что себе ее вывихнул. Где-то в это время еще один сорвался со скалы, но, к счастью, отделался лишь переломом, что, однако, не позволило продолжать путь. В урезанном составе, уставшие, грязные и, в общем, довольные, что дошли, мы оказались у флага с большой буквой «А». Тут же стояла небольшая палатка для пополнения припасов и почему-то еще одна с боеприпасами и оружием. Честно говоря, нужно было еще в тот момент догадаться о чем-то неладном. Я ведь, сука, знаю, как все было, но дорога порядком напрягла хрупкую девушку и все, о чем я думал вначале, это о воде и хлебе из палатки с припасами. Надоело пить талый снег. Внимание, солдаты! Хорошо, что вы дошли до точки А. Это показало вашу решимость и навыки по выживанию, но следует проверить еще кое-что, наконец объявил капитан, что был в полном летном комплекте. Я с подозрением посмотрел на медиков и других инструкторов, что спешно ретировались по воздуху. Мужчина продолжил. С этого момента можете использовать магию на полную, как и все снаряжение, что у вас есть. Через 2 минуты по этому месту начнет стрелять артиллерия. Обстрел продлится 36 часов, часть снарядов учебные, часть боевые. Все, кто решат покинуть курс, сообщите об этом по магической связи и отступайте на север. Итак, продолжение занятий по выживанию. И он выстрелил из винтовки сигнальным патроном вверх. Мы, да, это тупо, но все, и я в том числе, еще около минуты тупили, смотря на полет ракеты. Неужели они и правда включили артобстрел в курс подготовки? То есть они будут обстреливать магов, которые вообще-то довольно ценный ресурс, боевыми снарядами. У Дегуршафт, когда она обучала свой батальон, были совсем иные цели, а сейчас они. В общем, когда прошел момент зависания мозга, все бросились к укрытиям и начали окапываться. Я свою лопатку уже давно посеял, да и зная, что будет дальше, честно говоря, не был уверен, что окапывание поможет. Потому побежал к палатке с оружием, и где-то в этот момент началось. «Ебанутые имперцы!» — довольно громко крикнул я. В ушах звенело, но магический щит еще держался, потому я не был уверен по поводу громкости. Не думаю, что в грохоте взрывов меня кто-либо слышал. Ебанутая. В этот момент холостой снаряд врезался в камень, видимо срикошетив от него, ударился в мой щит, отбросив меня в сторону и порядком прокатив по мерзлой земле. И ведь надо было затупить и оставить вещмешок с винтовкой где-то. Но, пока еще не все было потеряно. С трудом поднявшись, продолжил бежать к чудом уцелевшей палатке с оружием. К счастью, я был не один такой, потерявший свое оружие, а также догадавшийся о вполне очевидном решении проблемы. Хотя у меня-то была подсказка в памяти, а вот остальные и правда догадались. «Стреляйте в них!» — кричал какой-то маг, одним из первых начав стрелять из винтовки вверх. «Используйте формулу усиления и боевые!» Он не договорил, так как рядом рванул снаряд и его отбросило, хотя щит вроде уцелел. Какой-то боец принял на себя роль раздатчика оружия и боеприпасов. Все-таки удобнее подойти и сразу все получить, а не искать в палатке. Увидев меня, он крикнул. «Сью, у тебя много маны, сможешь взять пулемет?» Вообще, что он, что начавший стрелять первым, довольно умные ребята. Надо бы узнать, как их зовут. Формула усиления тела вообще-то не только усиливает физическую силу, она усиливает вообще все характеристики. Правда, в итоге эффект зависит от того, сколько ты вливаешь в это ману, так, что формулу нужно поддерживать постоянно. В общем, вместе с силой улучшается зрение, реакция, может, скорость мышления и прочее. Обычно эти эффекты не нужны или не замечаются, так как воспринимаются как само собой разумеющиеся. Но сейчас это самое то. Макс формулой усиления сможет попасть по летящим артиллерийским снарядам. Правда, обычной пулей их все равно не сбить, только усиленной магией. Идея с пулеметом тут тоже очень к месту, вот только не уверен, что даже с моими запасами маны я смогу стрелять и зачаровывать патроны в ленте. А вот это уже интересно. В аниме по магам Дегуршафт просто стреляли из артиллерии, и деталей их выживания не было показано. В манге же они именно сбивали артиллерийские снаряды своим огнем, правда, из пулеметов. Да и, судя по всему, обстрел был сильнее. Наши условия проще, особенно если учитывать, что патроны в пулеметной ленте уже зачарованы бронебойной формулой. «Встань сюда», — сказал я, подходя к пулемету и отрывая его от сошек, которые все равно не позволяли стрелять под нужным углом. «Что?» — не понял маг. «Я бы тоже не понял, учитывая, что он случайно попался мне под руку. Встань здесь и держи ленту», — добавил я. «До мужика, наконец, дошло, когда я подтолкнул к нему короб с лентой. Встав у входа в палатку, он рукой стал придерживать ленту, которая шла к пулемету, похожему на Максим, что я взвалил ему на плечо. Не знаю, могли ли подобное провернуть обычные люди. Кажется, видел что-то такое в каком-то фильме. Но мы использовали магию. Я просто запустил уже заложенные в пулях формулы, прицелился и открыл огонь. Серия взрывов в небе несколько уменьшила обстрел на несколько мгновений. Этого хватило, чтобы понять, куда стрелять вновь. После чего я продолжил. Вообще-то я не попадал и по половине целей, возможно, лишь по четверти, просто не успевал прицелиться. Стрелять выходило только в те, что удавалось заметить прямо на линии огня, но, даже это позволило создать небольшой район, где взрывы не гремели. Осталось только разобраться с тем, что боеприпасы не бесконечны, да и у этой модели пулемета, кажется, водяное охлаждение. Но, к нам стали подтягиваться другие маги, и теперь я стрелял не один. Остальные, увидев, что мы делаем и что это дает явный результат, также начали стрелять по снарядам. Справа заработал второй пулемет, но не так интенсивно, как мой. Обстрел артиллерии продолжался, но теперь взрывы гремели лишь на окраинах нашей позиции. Очень редко одинокие снаряды пролетали несбитые. Один взрыв снес обе палатки, но оружие в них и мы остались целы. А дальше начался ад. Ну или нечто похожее. Не сразу, но до нас дошло, что продолжать просто сбивать снаряды нельзя, мы не тратили ману на полет и прочее, но стрельба и поддержание магических щитов все равно порядочно расходовали ее. Кроме того, двое магов уже выбыли, один просто отказался продолжать, другой прятался среди камней, отказываясь покидать укрытие. Мы же назначали смены, примерно поровну, чтобы постоянно стрелять и иметь возможность отдыхать. Хотя попытку уснуть и поесть посреди стрельбы и взрывов с натяжкой можно назвать отдыхом. Также был найден третий пулемет, что позволило организовать передышку другим для обслуживания. Стрельба из винтовок давала меньший эффект, чем пулеметы. Часто разные люди стреляли по одной и той же цели, но лучше так, чем никак. Все-таки они были у всех, и боеприпасов было полно. Я продержался дольше всех из тех, кто начал стрелять первыми, но и меня спустя несколько часов повело в сторону и пришлось заменить. В какой-то момент из-за усталости и малого количества маны, мой щит вырубился. Правда, ненадолго. Я ощутил, как от камней поменьше, что были прикреплены к моему расчетному камню, к нему потекла мана, после чего защита запустилась сама собой. После же со мной связались по магической связи. «Младший лейтенант Мэри Сью, ваша мана практически закончилась. Вы готовы продолжать?» «Да, отвянь», — ответил я, будучи несколько зол на ситуацию и всех вокруг, отчего не имея настроения с кем-либо разговаривать. Но тут же началось головокружение, и земля начала быстро приближаться к моему лицу, но кто-то остановил меня от падения. «Лейтенант Гирнс, вам нужно отдохнуть», — сказал молодой мужчина, что, видимо, и подхватил меня, даже взял на руки и понес к остальным отдыхающим. «Я не Гирнс, а это тебя так зовут?» Не сразу дошло до меня, спасибо. Когда улегся на чью-то плащ-палатку, мне сразу принесли попить и поесть, что несколько помогло. Правда, вкуса сухарей и воды я особо не почувствовал. Учитывая наш марш ранее, очень сильно хотелось спать. Все-таки ночевка у костра была не лучшим отдыхом. Это я и попытался сделать. Забить на взрывы и обстрел получилось, даже немного расслабился, а вот уснуть нет. Ебучие взрывы и выстрелы, да еще и так близко, да еще и вспышки, на земле и в небе, грохот. Короче, толком поспать не получилось, но, кажется, временами отрубался до ближайшего взрыва. Ну, а потом наступило мое время стрелять. Мана восстановилась не полностью, но ее явно прибавилось, так что я снова встал за пулемет, который придерживал на плече уже другой маг. Артиллерия стреляла по нам и днем, и ночью, с разной интенсивностью, разными пропорциями между холостыми и боевыми снарядами. Много отдыхать, если это вообще можно так называть, не вышло. Даймоны у меня было больше всех, потому вставал к пулемету как минимум 3 раза, после воспоминания мутятся. Под конец силы маны было так мало, что я с трудом смог сесть, хотя и понимал, что вот прямо сейчас вырубаюсь. Проблемы были не у одного меня, один пулемет заклинил, а стрелок на втором просто грохнулся на землю без сознания вместе с подставкой. Это могло стать нашим концом. Хорошо, что я заметил в палатке с боеприпасами удачное место для отдыха, нашли дробовик. Схватив его, понял, что тут все сложнее. Формул на патронах не было, а силы уже на исходе. Пришлось воспользоваться своими читами и целясь, я прошептал: «Господь, Бог наш всемогущий, дай силы рабу твоему преодолеть испытание это, дабы разнести веру твою по всему миру». Случайно или нет, но у третьего пулемета как раз в этот момент закончилась лента с патронами. Он начал перезаряжать, как и многие стрелки с мандрагорами. Приближался новый удар артиллерии, и я выстрелил. Не знаю, чего там взорвалось больше, моего или артиллеристов, но было красиво. Потом выстрелил еще и еще раз, выждал немного, еще пальнул, начал перезаряжать, и в это же время стрелять начали 2 пулемета, кажется, пока достаточно. А потом обстрел прекратился, но поскольку мы некоторое время стреляли в небо, не сразу это поняли. Похоже, справились. Солдаты, поздравляю, вы справились с первым этапом. Раздался голос капитана, что прилетел к нам по небу. Теперь, желающие покинуть курс, поднимите руки. Дело в том, что у артиллеристов еще остались снаряды, так что вам придется продержаться еще 12 часов, точнее, тем, кто останется. Несколько человек сразу подняли руки, еще 2 не уверенно. Я тоже, точнее, Мэри захотела поднять руку, но я остановил ее другой рукой, сказав: «Стоять, по-другому никак». «Ясно, но я устала», — прозвучал ее заебавшийся голос, но после она собралась с духом. «Еще гадство. Ну ладно, все это ради встречи с Дегуршафт и тем мудаком. Больше никого», — уточнил капитан, вновь окинув всех взглядом, после чего добавил, выстрелив вверх зеленой сигнальной ракетой: «Хорошо, выбывших заберут медики, остальных осмотрит. Те, кто решили остаться, собирайте вещи, ужинайте и выдвигайтесь к точке В. Надеюсь, вы помните начальные условия, все то же самое и...» «Ха-ха-ха, ах вот же шутник, ха-ха-ха», — вырвалось у меня, но, к счастью, на меня, как на придурка, смотрела лишь часть солдат, поскольку засмеялся как ебанутый не я один, а лица тех, кто только что решил сдаться, были вообще великолепными. В общем, погрызя сухари и попивая горячий чай с сахаром, ёпта, КХМ, мы собрали то, что уцелело из наших вещей. Это было условием испытания — нести с собой то, что выдали в начале, ну или то, что из этого цело. Мы направились дальше. Точнее, вначале пошли за одним придурком не в ту сторону, но потом развернулись в правильном направлении. На путь вновь отводилось 2 суток, и расстояние были примерно то же самое, ну может немного поменьше. Потому, углубившись в лес, сразу сделали 12-часовой привал. Да, тупо, но я вырубился сразу, добросовестно пропустив ужин, который даже кто-то приготовил на костре, а также тот момент, что рядом прошел патруль. Последние заметили караульные, которых мы не поленились выставить, но меня в караул почему-то никто дергать не стал. На следующий день, прикинув расстояние и маршрут, а также потерянное время, решили наглым образом срезать через горную гряду. Проблема была в нескольких близких друг к другу постах наблюдения. Когда решали, как пройти, я предложил вырубить один из них, и всем почему-то идея понравилась. Хотя меня почему-то не пустили на это задание, наблюдатели успешно скрутили. Это заметит, у них перекличка каждые 2 часа, но времени, чтобы пройти, нам хватало. Уже поднаторев в маскировке и использовании магии незаметно, а также благодаря нашей наглости и ухищрению, пришли к следующей точке почти вовремя. Правда, в конце все-таки пришлось пробежаться, отчего на месте назначения все равно валились с ног. А вот тут меня вновь накрыл приступ смеха. Ненадолго, да и вроде получилось выдать его за кашель. В общем, в этом небольшом лагере посреди гор у нас пройдет суточный курс противостояния пыткам. Ну, это почти как игра. Каждому выдали бумажку с паролем, который мы должны были запомнить и не рассказывать допросчикам, что бы с нами ни делали. Я во избежание проблем, конечно, позже очень сильно пожалел об этом, вообще не стал читать пароль и выкинул бумажку. Просто, учитывая уже пережитое, не был уверен, что справлюсь, а справиться надо было, меньше соблазнов, тем более, что мне хватало того, что оставалось. Нам еще раз напомнили, что мы в любой момент можем отказаться от прохождения курса, особенно данной его части. А я ведь еще узнал, что батальон Дегуршафт проходил все то же самое, только жестче маньяк хренов. Вначале нас выгнали на улицу, где вообще-то зима и снег по колено и горы, голыми. Ну ладно, на мне были трусы и лифчик, но это особой погоды не делало, особенно потому, что, когда валялись в снегу, он забился под ткани в общем, блять. Как удобно, что магией можно вылечить большинство повреждений. Бегали, кстати, босиком. Потом стояли на коленях, на камнях, все там же, на улице. Холодная вода из ведра, конечно, взбодрила. После уже в здании разыгралась интересная сцена. Тебе дают в руку шарик, если отпустишь, значит можно прекращать или ты сам этого просишь, чтобы назвать пароль, который от тебя требуют. А потом, засекая время, топит в тазе с водой. Не знаю, честно ли я поступил, но изображал из себя слабую девушку, пароль это все равно не знал, потому меня, кажется, топили поменьше, но того, что было, хватило с лихвой. Потом было подобие плетки или кнута. Признаться, кричал от боли больше всех, но это в начале, потом сил кричать уже не было, как и держать ремень в зубах. Все еще можно было отказаться. Далее, ну, когда тебе лицо закрывают тряпкой, кладут на скамейку и льют воду сверху, непередаваемое ощущение. Каждый первый сразу выпускал шарик, после чего процедуру прекращали, но нужно было сделать как минимум 10 подходов. Еще бы чуть-чуть и, но... Повезло, закончили раньше, чем кончился я. Кстати, не знаю почему, подозреваю мазохистские наклонности Мэри, но она пожелала разделить со мной все это испытание. Хотя, учитывая, что она расплакалась, когда ей пригрозили, вот прям сейчас, постричь налысо. Отдельно можно выделить момент, когда каждому сделали прижигание раскаленной кочергой, рядом дежурили сразу 5 медиков, которые сразу после оказали всю необходимую помощь. В том числе вылечили место прижигания магией, так, что даже следов не осталось. Ну и еще я узнал, что оказывается, если посыпать соль на рану, то будет пиздец как больно. Ну, а окружающие, похоже, узнали, что я умею материться по-русски, хотя спрашивать никто ничего не стал, может, не поняли. Под конец били в моральном плане. Что-то вроде «если согласишься сам попытать товарищей, то будешь считаться прошедшим», или если товарищи будут пытать тебя, то их будут считать прошедшими. Или если скажешь пароль, то остальных отпустит. Очевидные же ведь ловушки, но некоторые повелись, пусть и из лучших побуждений, но все равно дураки. Персонально для меня устроили. Хотя нет, мужики и так были почти все время голыми. Меня же в итоге все равно раздели прямо при них, тоже попытка давить в моральном плане, но они же не могли знать, что меня таким не то... что я чуть не умер со стыда ни в счет таким не пронять. Как показатель, даже не заметили, как сутки прошли. Те, кто поддался на провокации или сам решил уйти с курса, отсеялись, а нас обрадовали тем, что мы должны еще куда-то дойти за 12 часов. Хотя еще где-то часа 4, не покормив, рассказывали нам о том, какие пытки еще может применить враг, кое-кого стошнило. Хотя по пути отсеялись еще 4, благодаря артобстрелам и патрулям с собаками, мы пришли вовремя, таща еще 10 на своих спинах. Ну и меня тоже под конец донесли. Честно говоря, думал, что будет еще что-то, но оказалось, что прошла целая неделя и на этом это испытание закончилось. Нам выделили сутки отдыха, которые в основном были потрачены на лечение оравы магов врачей Есон. Нас осталось 43 человека. Ненавижу Дегуршафт и Райх. Но, за горячий обед, баню и теплые палатки огромное спасибо, моя новая родина. Следующий день начался с зарядки. Разминка, бег и упражнение включить, выключить расчетный камень. Смысл последнего я не понял, но, если сказали, значит нужно. Потом завтрак и начало полетов. Для меня это было немного интереснее других, так как ранее я летал на летном оборудовании Райха лишь перед экзаменами на мага, и то, похоже, лишь для галочки. Ну и учитывая, что я как бы иностранный маг, следовало приноровиться. Вон как на меня все смотрели, когда, стреляя из дробовика, использовал формулу Эша. Взрывы из-за этого тоже бросались в глаза, так как имели примеси розового. Или дело было в их мощности от благословения. Летное оборудование Империи Райх, разумеется, отличается от других, частично от того, что именно здесь появились первые комплекты и школы полета. Заметил, что это интересно и Мэри, то ли дело в том, что кончилась прошлая неделя, то ли она еще малолетка и ей интересно все новое. Хотя, с чего тут не интересоваться, когда все совершенно иначе, чем у других. По части магических формул, что идут автоматом, все то же самое, но заметил некоторые мне неизвестные. Само же оборудование – это двигательный сапог, что выполняет функцию моих лыж, то бишь проецирует формулу полета. Непосредственно сам генератор полета, что находится в сумке в районе живота, и, если честно, он намного компактнее, чем рюкзак моих лыж или тот же ящик, что подвешен на метлах. Причем подсоединить его к немного громоздкому сапогу довольно легко самому магу, и этот толстый провод, что их соединяет, совсем не мешает. Главное же, что есть небольшой парашют, что вешается в небольшой рюкзак на спине, предусмотрительные ребята. Ах, ну да, все это крепится разгрузкой поверх комбинезона, как у пилотов, так что удобно и не холодно из-за шерсти внутри. Расположение сумки с генератором хоть немного мешает ходить, зато совсем не мешает летать, и вроде как расположено так, чтобы стабилизировать центр тяжести. Сапог рекомендуется время от времени переносить с ноги на ногу, так как та, что без него просто висит и в полете не участвует. Все же преимущества и недостатки, пока что непривычно, когда одна нога просто висит, удалось оценить в полете, а нас тем временем обучали как тех, для кого полеты уже давно не проблема. Кое-как справился и подтянул свои навыки. Как не подтянуть, когда по тебе с земли стреляют из винтовок, пулеметов и пушек, а также показывают новые тактики действий магов, в основном связанные с тем, что появились отличия от текущей доктрины, исходя из опыта боевых действий. В Райхе маги воюют парами, ведущие и ведомый, также вроде воюют пилоты истребителей, как будто помню что-то такое. Раньше доктрина предусматривала действия плотными группами с точными построениями против наземных сил, грубо говоря, аналогично самолетам. Ну, то есть вот вражеские окопы, и мы на их пикируем, стреляем и уходим на второй заход. Теперь же считается, что если у врага лишь легкое стрелковое оружие с пулеметами, то атака пикированием необходима лишь при высокой плотности огня пулеметов, причем специально для их подавления. После рекомендуется игнорировать огонь пехоты, стрелять с места, зависнув на высоте до полукилометра или медленно перемещаясь для лучшего прицеливания, так как магический щит хорошо защищает от огня легкого стрелкового оружия. Также с артиллерией, хотя в случае с зенитками рекомендуется, наоборот, действовать на низких высотах. Собственно, я видел подобное в Москве и Сибири, а тут по нам еще постреляли. Честно сказать, другие маги как-то недоверчиво относились к тому, что нам приказано висеть на месте, пока по нам стреляет пехота, видимо, потому что раньше опасным считался даже их огонь. Но после, как и в ситуации с артиллерией, снаряды, которые взрывались слишком высоко, не нанося урона, привыкли. Для многих не стало большой новостью, что сейчас наиболее опасными считают снаряды со шрапнелью, которые вообще-то предназначены для борьбы с пехотой на земле. Ну и под конец мы познакомились с гениальным изобретением российской инженерии, с четверенным пулеметом «Максим», который доставил нам много проблем и которые инструкторы советовали уничтожать даже раньше артиллерии. В общем, как только, так сразу. Вообще первые дни хоть и были интересны для меня, для большинства, судя по настроениям, были повторением того, что они и так знали, ну и уже давно использовали тайком. Нас даже пару дней поучили наводить артиллерию на цели. Но простая часть длилась недолго, нам привезли новые летные комплекты, те самые с черным крестом на красном фоне, как у батальона мелкой, и, внезапно, Иллиниум 97. С последними, правда, было проведено отдельное занятие по части использования, хотя нас научили специальной методике, при которой вроде как любой маг мог научиться ими пользоваться, у двоих не получилось их запустить. Один упал в обморок. В итоге продолжили они с Иллиниум 94, который считается самым мощным одноядерным расчетным амулетом Империи Райх. У меня проблем с запуском не возникло, хотя я и офигел вначале, когда почувствовал, сколько эта двухъядерная хрень жрет ману только на запуск. Чем-то танк напоминает, где пара литров соляры нужна только на запуск двигателя. Зато потом заработало как часы, явно мощнее и лучше, хотя бы потому что формулы запускаются за мгновение, но есть еще и особые ощущения, которые я не могу описать. А тут еще в инструкции так и написано, что амулет легко позволяет использовать сразу несколько формул одновременно. Главное, чтобы мана была. В общем, шикарная вещь по сравнению с 90-м. Научившись использовать новое оборудование, немного полетав и постреляв, мы засели за изучение новых формул для высотных полетов, разных дальнобойных и улучшенных из стандартного комплекта, но тоже улучшенных. В обязательном порядке приказали изучать формулы иллюзий, после чего прогнали через ряд тестов, в том числе со стеной, которой нет. Натурально выглядит, между прочим, но если сосредоточиться на мане вокруг, то можно отличить от настоящей. Я, правда, с трудом сдал эти тесты, но главное, что сдал. Не был удивлен, что в инструкции по освоению 97-го, а также по новым формулам имелась отметка, что автор всего этого добра Таня фон Дегуршафт. В общем, мы и сами не заметили, как от простой боевой подготовки перешли к ней же, но с теорией в комплекте. Нас учили стрелять издалека, адекватно реагировать на угрозы, привыкать к повышенной мощи амулетов и летного оборудования, к большим скоростям, которые мы благодаря им достигали. Между прочим, те двое с 94-ми после серии попыток все же смогли запустить и использовать 97-е, но комиссия решила, что один из них имеет слишком мало маны для его использования, после чего отстранила того с курса. Еще один изъявил желание уйти, как-то внезапно, когда мы летели на большой высоте рядом с самолетами-разведчиками. Вообще, его понять можно, это непросто, я тоже это чувствовал. Воздух разряжен, нужно помимо прочего использовать формулу генерации кислорода, а ведь на некоторых тренировках в нас еще стреляли и заставляли активно маневрировать. Случалось даже так, что некоторые прямо в полете теряли сознание или просто начинали падать из-за усталости, но уходить по собственному желанию никто больше не собирался. Хотя у меня был большой запас маны, ощущал, что тоже было непросто, а после отбоя спал как убитый до самого утра. Под конец этих недель я в принципе понял смысл данного курса подготовки. Не знаю, все ли тут от Дегуршафт, но, по сути, она помогает выбрать самых сильных, упорных и мотивированных магов, ну и упрямых тоже. После прививает новые знания, что получены на основе опыта нынешней войны и, в частности, ее самой. Мы учились пользоваться последними новинками Райха, все наше оборудование – самые последние модели, дальше только слухи о разработке Иллиниум 98, но это лишь слухи. Кроме того, здесь собрали, не считая меня, ветеранов, многие из которых уже частично пользовались тем, что мы учили, придя к этим знаниям на основе своего боевого опыта. Теперь же эти новшества официально признаны государством и военным командованием. На протяжении месяца нам не давали расслабиться, тело болело, но мы точно запомнили все, чему нас учили, пусть и за такой маленький срок. Кончилось все как-то слишком просто и банально. Нас внезапно подняли поздно ночью, но мы уже привыкли так, как для ночных тренировок так делали регулярно, после чего объявили, что нас ждет новая проверочная неделя. Мы в принципе уже знали, чего ожидать, но расположение постов наблюдения и патрулей, как и часть маршрута, изменились. Зная об проверке артобстрелом, мы заранее распределили роли и разделились на команды. Оттого, хоть нас было меньше и было непросто, справились с этим мы в целом лучше, чем в прошлый раз. По пути нас, правда, несколько раз замечали и наносили удар артиллерией, но мы успели уйти из-под него, да и как замечание это не пошло. Пытки также прошли по предыдущей схеме, правда, я не знаю, что сыграло свою роль в сторону легкости. То ли то, что мы знали, чем все закончится, то ли то, что я снова выкинул бумажку, не читая пароль. Все-таки когда тебя топит, в этом нет ничего хорошего, если ты не мазохист, конечно. Короче, в этот раз все было сложно, но как будто проще, чем в прошлый раз. Пусть на дорогу также ушла неделя и каких-либо рекордов мы не поставили. В конце, а точнее в точке С было отличие. Там нас ждало летное оборудование и еще один маршрут с целью вдалеке, но уже по небу. Разумеется, между нами и ей было много всякого стреляющего, в том числе отряды магов и истребители. Стрелять в ответ было можно, но нецелесообразно, так как наша скорость и маневренность позволяла избегать многих зон обстрела и открытых столкновений, да и задача стояла как можно быстрее добраться до конечной точки. С этой частью мы как будто справились даже быстрее и лучше, чем с наземной. Когда закончили, нас сразу построили на плацу, даже пыль с комбинезона встряхнуть не успели и объявили об успешном окончании курса специальной подготовки. Нам официально вручили классность боевых магов, наши новые расчетные амулеты и оружие, после чего был небольшой праздник перед завтрашним днем, когда мы должны были отбыть с полигона. Мы с Мэри старались особо ни с кем не сближаться, ни время, да и учитывая мое положение. Тем не менее несколько хороших знакомых у меня появилось, даже успели посоревноваться в армрестлинге и стрельбе. В общем, неплохо закончился этот долбанный ебанутый курс, придуманный мелкой ебанутой тварью. А на следующий день мне, в отличие от остальных, еще нужно было поговорить с ожидавшим меня подполковником Рюгином. В любом случае, я был рад и не знал, как выразить словами мое настроение по поводу того, что все это, наконец, закончилось и что еще один шаг в моем плане сделан. Осталось меньше, чем было месяц назад. Осталось совсем немного, и я смогу увидеть их вновь. Главное, чтобы подполковник не испортил настроение какими-нибудь очень плохими новостями, и это не привело к тому, к чему привел последний разговор с ним. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 13. К первому месту службы. Империя Райх. Зона ответственности Центральной армии. Ой, блин, позорище, попытался я содрать себе лицо растопыренными пальцами ладони. Мы ехали поездом, потому доносился стук колес, немного трясло, за окном проносились то ли осенние, то ли уже зимние виды. Не уверен, по месяцам сейчас зима, а вот на улице снега маловато, хотя тут Европа, у них вроде должно быть теплее. «Да ладно тебе, ты уже столько в моем теле, пора бы уже привыкнуть», — прозвучал явно ехидный голос Мэри. «Завали», — ответил я, вновь вспомнив тот момент, меня даже передернуло. К счастью, он никак не был связан, разве что чуть-чуть с моим нынешним местом назначения, а то было бы совсем плохо. После окончания КСП за мной официально закрепили двухъядерный Иллиниум 97, а также новенькую винтовку Мандрагона, что являлось стандартным вооружением боевых магов Райха, и еще Люгер, пистолет, который с недавнего времени также входит в снаряжение боевых магов, причем, как я понял, по инициативе Дегуршафт. Также я получил комплект последней модели летного оборудования, и так как я пока еще не получил назначение на постоянное место службы, все так же приходится таскать его самому и отвечать за его сохранность. Собственно, чтобы поздравить меня со всем этим, а также вручить погоны лейтенанта, в день отъезда с полигона прибыл подполковник Рюгин. Между прочим, все маги Райха имеют офицерские звания не ниже лейтенанта, а чаще старше. Это напоминает мне подразделение спецназа моего мира. Ну, и еще он прибыл вкратце рассказать мою дальнейшую судьбу, так как у стратегического штаба, похоже, имелись на меня особые планы. Хотя, исходя из услышанного, никакого особого отношения ко мне не было, хотя, возможно, дело в ситуации, что сейчас складывается из-за войны. Между прочим, последний месяц мы находились в информационной изоляции, так как наши курсы были секретными и нас никуда не выпускали, а читать газеты и слушать радио банально не хватало времени. Российская Федерация, которую уже официально возглавил новый генсек Жуковия, все-таки заключила мир с Империей Райх. Обе стороны, после не самых простых переговоров, решили забыть былое, отвести войска на изначальные границы и соблюдать условия мира. В связи с этим, появились намеки на будущее заключение торгового договора, а позже, возможно, и военного союза. Ведь изначально выступавшие против заключения мира Шайок уже объявили войну Райху, а когда их требования были проигнорированы, наложили эмбарго на торговлю с Руссией, оправдывая это необходимостью затрат на войну. Последней же было необходимо куда-то девать свои товары, в основном различные ресурсы, вроде полезных ископаемых и продовольствия, А Райх был рядом и из-за все той же войны остро нуждался в поставщиках всего и вся. Но вскоре, внезапно для многих, Объединенная Канадская Федерация атаковала Руссийскую Аляску, объясняя это просьбой о помощи угнетаемого руссийцами населения Аляски и тем, что часть ее территории – это исконные территории ОКФ. Примерно в это же время, в пределах недели, местный Китай, который здесь называется Империя Угун, атаковал южные и восточные границы Руссии, тоже внезапно решив, что территориальные споры лучше решить военным путем, как будто ему не хватает идущего конфликта с империей Акицушима. По слухам, его правительство ведет переговоры с Индией, местной Индией, которая также для чего-то начинает готовить свою армию. Даже не знаю, что сказать, учитывая, что ОКФ явно находится под серьезным влиянием Маша, а Индия это вообще формально колония ОК, как собственно и империя Угун считается ее бывшей колонией, хотя по заверениям королевства они и сами не понимают, как самостоятельные правительства последних решились на подобную авантюру. Лично для меня все очевидно. В покое не оставили и Райх. Новая республика, которую как будто уже вкатали в пески, воспряла с силами и перешла к активным действиям. Правда, теперь им также помогает флот и маги Альбиона. Также королевство с самого объявления войны обстреливает артиллерией корабли и прибрежные города империи, а также наносит удары с воздуха авиацией и магами, как по ним, так и по целям в глубине территории, причем как по родным территориям Райха, так и по захваченным в бывшей Антанте и Француанской республике. Также, поскольку в войну вступили мощные морские державы, начались стычки в морях, но именно стычки, так как пока что основные сражения шли в районе Ла-Манша, и у города порта Вильгельмсхавен, где оказался заперт почти весь флот империи. Кстати, учитывая, что Ла-Манш здесь также имеет отличное название от того, что есть в моем мире, думаю, так и со всеми другими названиями в Райхе, но к сожалению или счастью, я не настолько окунулся в историю, чтобы точно знать название каждого важного населенного пункта. Вообще, в Объединенном Королевстве поступили очень хитрым образом. Как только объявили войну, связали боем на Ла-Манше значительные силы авиации и магов, после чего нанесли мощные удары флотом, из-за чего флоту Райха, не готовому к подобному развитию событий, пришлось отступить в укрепленные порты, одним из которых стал вышеупомянутый, где их и заблокировали. Сейчас за выход из него сражаются маги, авиация и корабли обеих сторон, но пока каких-то изменений не видно, так как королевство стянуло туда значительные силы и с самого начала многократно превосходило Райх в количестве кораблей. Причина таких их усилий понятна даже мне, в порте сейчас заблокированы большая часть флота открытого моря и северных вод, это чуть больше, чем две трети всего флота Райха, и если их уничтожить, то у союзников будет полное господство на море, что создаст их врагам огромные проблемы. Знаете ли, их атаки со стороны моря и сейчас приносят большие проблемы, а если им еще и не получится помешать, да еще прибавить возможность морского десанта практически в любом месте побережья. Империя Райх прекрасно осознает приближающуюся катастрофу, потому временно отказывается от планов высадки десанта на острова Ок, ограничившись боями на Ла-Манше. Но даже так, начало перебрасывать магические подразделения оттуда к Вильгельмсхавену. Собственно, туда направили и нас, сформировав временный батальон, который по прибытии, вроде как, должен поступить под командование Дегуршафт, что уже сражалось в районе города порта. Вот это Рюгин мне и объяснил, конечно не напрямую, а полунамеками и прочим, частично я догадался и сам из того, что говорили газеты. А вот то, что из газет узнать не вышло бы, это то, что из нашего батальона по прибытии разберут магов в качестве пополнения других подразделений, в том числе 203-го магического батальона. Так что, с большой долей вероятности, я присоединюсь к Мифрилу, если эта мелкая не выкинет какую-нибудь хрень или если не случится что-то этакое. Не знаю почему, но подполковник также посоветовал мне поучиться командованию подчиненными и соответствующим тактикам боя. Ну, а после, я знатно опозорился. Дело было так, значит, мы выдвигаемся уже через несколько часов, уточнил я, с грустью понимая, что нормально отдохнуть, только вчера завершив курс, не выйдет. Хотя, зачем командованию медлить, если нас уже обработала орава магов-врачей, которых тут оказалось не меньше, чем нас? Да, ответил Рюгин, как-то странно на меня посмотрев. Я что в смысле Мэри, нравится ему? Опустив взгляд, я случайно зацепился взглядом за свою винтовку и кое-что вспомнил. «Подполковник, а можно взять с собой дробовик?» «Дробовик», — удивился он, поправив очки. «Я слышал, что у вас он был при первой встрече и что сейчас во время курса вы использовали его, но, ну пожалуйста», — произнес я, прижав кулачки к груди и смотря на него снизу вверх. На тот момент я не обратил внимания на то, как окружающие начали улыбаться. «Пожалуйста, пожалуйста». «Так, лейтенант», — встрепенулся собеседник после нескольких секунд шока и отвернулся, снова поправляя очки. «Отставить. Не знаю, как у вас там было раньше, но здесь Рейхсвер. Каждому магу положено стандартное вооружение и никаких. Но ведь у Тани Дегуршафт пистолет-пулемет, причем даже не имперского производства», — ответил я немного обиженно. «Подполковник Дегуршафт залуженный асы Герой Райха, ей подобное дозволено лично кайзером», — начал Рюгин. «Ну вот», — еще больше обиделся я, начав замечать, что окружающие пытаются скрыть улыбки, отворачиваясь или прикрывая лица. Я все равно продолжил, не понимая, из-за чего. «Значит, чтобы получить дробовик, мне нужно стать асом». Взгляд подполковника как-то смог выглядеть одновременно удивленным и шокированным. Он вновь поправил очки. «Ну, да». А после до меня вдруг дошло, как я тупо сейчас выглядел со стороны, и мое лицо начало краснеть от стыда. «Блин, прямо как маленький ребенок выпрашивает сладости у взрослых, я выпрашивал дробовик. Хорошо, что хоть не начал прыгать. Вот же, да не переживай ты, я тоже оценила эффективность этого оружия. Да и у отца он был», — добавила Мэри весело. «Ты ничего не поняла», — ответил я, закрыв лицо ладонями. «Стыдоба. Империя Райх. Зона ответственности Северной армии. В целом, о дороге в поезде, по сути, через всю Европу, а на другой конец страны, мне нечего сказать, так как есть у меня такая привычка спать в поезде. Даже с парнями редко пил, когда работал охранником вахтами на севере, просто спал большую часть дороги на верхней полке и все. Вот и в этот раз я в основном спал, хотя после пережитого курса как бы не удивительно. Но, возможно, я устал не так и сильно, так как перед сном прочитал все доступные газеты из тех, что сумел купить на вокзале, ну и неплохо так подумал над моими дальнейшими планами. Пока все шло приемлемо, правда, по пути возник один вопрос, который, к счастью, решился сам собой. Я спал, ну или точнее дремал, на верхней койке нашего купе, когда услышал, как открывается дверь, и, судя по звукам, где-то рядом возникла небольшая толпа. Кто-то со стороны коридора спросил у Ширка, у того парня, что в первую неделю курса послужил мне подставкой для пулемета. «Мэри Сью здесь едет?» «Да, только она спит», — раздался ответ. Причем, судя по моим, мягко говоря, судорожным полусонным воспоминаниям, подобное я слышу уже не в первый раз за время пути. «Случаем не знаешь, она определилась с напарником?» — раздался вопрос, который я также уже, кажется, слышал. «Маги Райха летали парами, это было отделение, и именно оно, а не отдельный маг, рассматривалось как боевая единица. Такая пара обычно была хорошо слажена, и маги в ней были либо одного уровня, либо хорошо дополняли друг друга. Но наш батальон был временным подразделением, а я вообще скептически относился к данному моменту, так как решил, что буду летать с тем, кого назначит. Тем более на одной из станций к нам подсели офицеры-ветераны, прошедшие КСП, которые будут нашими командирами роты батальона, так что я думал, что за назначением пар дело не встанет. Собственно, потому я без задней мысли спал, не парясь об этом до нынешнего момента. Не считая троих соседей, в купе собрались еще трое, несколько магов стояли в коридоре. Я спросил, стараясь не зевнуть: «Парни, вы чего здесь собрались? Приехали уже?» «Еще нет». «Слушай, Мэри, у тебя ведь еще нет напарника, может, тогда выберешь кого-то из нас?» — спросил Грейс. Судя по голосу, он и поднял эту тему. «Меня правда сейчас интересовало другое. А почему обязательно кого-то из вас? Вообще, если подумать, мне было все равно, каким образом я получу напарника. Хотя тот факт, что они начали отводить взгляд, заинтересовал. Прежде, чем я что-то спросил, незнакомый маг, казавшийся младше остальных, ответил: «Ну, мы жребий тянули, все-таки ты единственная дефай». Кто-то очень вовремя ткнул его локтем в бок. Вовремя, потому что у меня появилось желание кинуть в него сапог. Взяв себя в руки, решил несколько пообломать малину этим товарищам. Слезая на нижний ярус и сгребая карты со стола в сторону, сказал: «Ну, так нечестно. Можно сказать, решили все без меня. Давайте сделаем так, Кто одолеет меня в армрестлинге, станет моим ведомым. Как вам такое? Некоторые начали переглядываться, а вот уверенный в себе Грейс, напомню, что даже видел его рядом, когда играл в эту игру во время курсов, сразу сел напротив, добавив: «Ну, я готов попробовать, только без магии». «Хорошо, ага», — ответил я, улыбаясь так же, как и он, а может даже шире, поскольку те из окружающих, что уже играли со мной, явно напряглись. Или это из-за моей улыбки? Зрителей, кстати, становилось больше, места начинало явно не хватать. Мы взялись за руки, приготовились и по знаку старшего лейтенанта Копфа, я победил. Разумеется, девушка наподобие Мэри не может тягаться в физической силе со взрослым мужчиной без магии. Ну, с некоторыми может и может, все-таки, уже несколько месяцев не вылезаю из армейских будней, но она все равно остается девушкой, которая продолжительное время ничего тяжелее зонта в руках не держала. Однако армрестлинг в случае с непрофессионалами штука простая. Главное, правильно нажать и вывернуть руку. Да и есть ряд хитростей. Офигеванию на лицах моих временных новых товарищей не было предела, а я тем временем подозвал следующего кандидата. Потом еще одного и еще, и так далее, пока не кончились те, что вытянули жребий. Но к этому времени в коридоре собрались и другие маги, потому неудивительно, что один то ли разгадал мои уловки, то ли оказался быстрее и везучее остальных. Подрев толпы он победил хрупкую девушку. Правда, я улыбался вместе со всеми, честная победа. «Лейтенант Хрупстейдрит к вашим услугам», — козырнул он мне на радостях. «Красивый парень с овальным лицом, карими глазами и черными волосами. Я его помню, проходили КСП вместе. Уровень магии у него вроде бы довольно высокий, хотя до нас с Дегуршафт, конечно, далеко. Услуги услугами, но надеюсь, мы будем хорошими боевыми товарищами друг для друга». Также встав, пожал я его ладонь, а после поезд со скрипом затормозил. «Мы, конечно, попадали, и Хрупс упал на меня, а когда попытался встать, положил одну ладонь мне на грудь, за что я придал ему ускорение ногой. Внимание! Всем магам построиться у вагона с летным оборудованием. Боевая готовность!» Послышался крик в коридоре. Мы подъезжали к зоне боевых действий, потому, в целях маскировки, расчетные амулеты было приказано выключить. Схватив винтовку, пока пистолет был в кобуре на поясе, я, как и все, побежал к выходу из вагона. Это заняло время, так как разгружаться начал и пехотный батальон, что ехал одним эшелоном с нами. Когда я добрался до обозначенного товарного вагона, пломбы с него уже сорвали, несколько человек раздавали экипировку. Когда настала моя очередь, я подошел и назвал свое звание с именем и фамилией. Через несколько мгновений мне вручили весь комплект. Компактные габариты летного оборудования Райха позволяли легко носить его одному человеку и даже больше. Одеть тоже можно было в одиночку, но обычно напарники помогали друг другу в ситуациях, когда требовалось экипироваться быстрее, так как так и правда было значительно быстрее. Я своего напарника как-то упустил из виду, потому пришлось все делать самому. Вначале снять повседневную форму, после чего надеть утепленный бледно-зеленый комбинезон, разгрузку поверх него. Кстати, в ней имелись элементы бронезащиты. После цепляется генератор, что висит в районе живота, и одевается летный сапог, к которому присоединяется толстый провод, идущий от первого. Проверка контактов и передача маны от амулета к генератору, после чего вновь к вагону. Надо получить остальной комплект боеприпасов, чтобы распихать его по всем подсумкам. Ах да, чуть не забыл, тут еще есть компактная рация, которая также работает на мане и от которой под комбинезоном идут провода к ларингофону, что крепится на горле, наушники заменяются магической формулой, а вот формула, аналог микрофона, тут уже не катит, так как потоки воздуха создают шум, который не просто перекричать. Связь тоже следовало проверить, и как будто специально для этого нарисовался мой напарник. «Проверка связи, первый второму», — произнес я одним горлом. «С ларингофоном главное, чтобы воздух шел по горлу, а громкость голоса не важна». Касательно же позывных, еще в поезде мы получили все необходимые указания, в том числе по частотам и тому, что наш временный батальон имеет позывной «Банши». «Вас слышу, второй, конец проверки связи», — ответил Хрупс и добавил уже напрямую. «Мой позывной «Банши 13, несчастливая цифра», — вслух подумал я и, спохватившись, добавил: «Банши 7. Чувствую, мы еще хлебнем проблем в этом временном батальоне». «Что?» — не понял напарник, возможно, от того, что проверял затвор винтовки, но был перебит. 400-й временный батальон, строится, раздался голос майора, который, видимо, был нашим комбатом. Лично я видел его всего второй раз. Мы быстро построились, правда лишь поротно, а не повзводно, так как до этого распределения еще не дошло. Старший офицер продолжил.